Глава 7. Мрачные поиски светлой истины. С начала 1820-х годов для Шопенгауэра наступил длительный период больших и малых неурядиц, подкреплявших с годами все сильнее его ощущение неудовлетворенности жизнью. На этом фоне продолжавшиеся философские изыскания не делали его учения, этими изысканиями постоянно дополнявшиеся и развивавшиеся, более жизнерадостным. Ничего удивительного. Много ли мы знаем людей, кого проблемы сделали бы оптимистом? Жизнь по университетскому звонку. Недавние события, в результате которых Шопенгауэр едва не распрощался с финансовой независимостью, привели его к логичной мысли о том, что надо бы найти какой-либо источник заработка. Издание книги таковым можно было назвать с очень большой натяжкой, и Артур занялся поисками работы. Результатом было достижение договоренности с философским факультетом Берлинского университета о назначении его доцентом и предоставлении ему часов для чтения курса философии. Это потребовало переезда в Берлин, что он и сделал весной 1820 года. Но на преподавательском поприще Шопенгауэра ждали неудачи и разочарования. Он оказался не ко двору по всем статьям. Во-первых, в образовании тех лет наметилась тенденция к более узкому практическому знанию, делавшая философию, говоря современным языком, общеобразовательной дисциплиной, на которую смотрят как на нечто второстепенное. Во-вторых, в области философии популярны были взгляды Гегеля, читавшего тут же свои лекции «Философия деятельности как стремление к достижению вершин мирового духа плюс диалектическая конструкция процесса познания». Каким далеким и чуждым это было для Шопенгауэра. В-третьих, от преподавателя требовалось чтение программы учебной дисциплины, то есть последовательное ознакомление студентов с уже имевшейся на тот момент философией, а Шопенгауэр почти полностью посвящал свои лекции собственному учению, шедшему вразрез с требованиями как организационно, так и концептуально. И в-четвертых, никому не могла понравиться манера Шопенгауэра цитировать и превозносить философов далекого прошлого и едва ли не в ругательной форме, ни в грош не ставить современников, притом живых и даже работающих в одной стране и в одном городе с ним. Поэтому неудивительно, что на лекции Шопенгауэра приходило все меньше и меньше слушателей. Конкуренция с тем же Гегелем оказалась полностью проигрышной. Творческое переосмысление Канта, формальное безбожие учение, почти наивное превознесение искусства в эпоху всеобщей трудовой рациональности, далеко не профессорский язык и стиль, почти отрицание прогрессивной движущей силы разума – все это было никому не нужно. От преподавательской деятельности Шопенгауэра оставалось лишь заполнение штатной единицы учебных часов, тогда как он мечтал не только и не столько о заработке, сколько о донесении до аудитории и популяризации своего учения. Впрочем, популяризация не заставила себя долго ждать. Некий Эдуард Бенеке опубликовал в форме рецензии простое и доступное изложение концепции Шопенгауэра. Первоначально мир воспринимается человеком через его существование, затем опыт дает человеку представление, всеобщая воля проявляется в актах счастья и страдания бытия, и неразрывное триединство перечисленного может открыть истину. Философу, не избалованному, мягко говоря, популярностью, по идее, радоваться бы. Люди прочитают и заинтересуются первоисточником, а он возмущается некоторыми искажениями и упрощениями, ссорится с публикатором и рецензентом и вообще ведет себя как оскорбленная невежеством знаменитость. Естественно, что эта история ничего не добавила Шопенгауэру ни как философу, ни как преподавателю, ни как человеку. Одно только раздражение. Потерпев профессиональную неудачу, а вдобавок имея и личные проблемы с Каролиной и самочувствием, Шопенгауэр, дочитав положенные часы курса, новых часов на будущий семестр не стал брать, отправившись вместо этого в Италию, о чем уже говорилось. Многолетняя тяжба. Правда, теперь Шопенгауэр в силу некоторых обстоятельств был не совсем свободен в перемещениях, как это бывало прежде. Причиной тому стали судебные тяжбы, иногда требовавшие присутствия на разбирательствах. Шопенгауэр несколько лет безуспешно судился с некой фрау Маркет, его соседкой по дому, швеей около 50 лет. Она как-то раз назойливо торчала у него в приемной, а он ждал Каролину. На требование уйти соседка ответила отказом. Шопенгауэр выставил ее силой, но при этом она упала и повредила руку. Подав в суд, она требовала сперва просто моральной компенсации, а затем и возмещения убытков из-за того, что травма руки лишила ее заработка. Дело шло с переменным успехом, но порой доходило до временного замораживания банковских счетов Шопенгауэра. В конце концов, в 1827 году суд не внял уверением ответчика о преднамеренности падения истицы и присудил Шопенгауэру пожизненное отчисление в пользу пострадавшей, никогда в будущем, как он вспоминал, не забывавшей трясти парализованной рукой. Так или иначе, но 20 лет до ее смерти Шопенгауэр был обязан платить ей. История могла бы стать для философа поучительной, но он остался неизменен в своем пренебрежении житейской текучкой и ни на грамм не прибавил мягкости и сдержанности. На известие о смерти фрау Маркет Шопенгауэр отреагировал злорадным вздохом облегчения. «Сдохла старуха, ноша с плеч!» Еще и болезни. Возвращаясь из Италии в 1823 году, Шопенгауэр почувствовал себя нехорошо, что заставило его остановиться в Мюнхене. Там здоровье еще больше ухудшилось. Обострился отит, воспаление уха, способное лишить человека слуха. Мучили подагра с геморроем, начался тремор конечности и еще ряд подобных прелестей. Все это задержало его в Мюнхене до весны 1824 года и сопровождалось, помимо соматических проблем, тяжелой депрессией. Про такие ситуации, говорят, навалилось. Книга не раскупается, никто не знает его как философа, любимая изменяет, студенты разбежались, суд тянется, с родными порвано, болезни не отступают, дома толком нет. Связь между душевным состоянием и соматическими проявлениями подмечена еще во времена Гиппократа. А вот связь между успехами социальной адаптации и состоянием физического здоровья, как ни странно, привлекла внимание ученых лишь в последнее столетие. И пример Шопенгауэра здесь служит одной из первых иллюстраций этого явления. Если бы в такой момент он совершил самоубийство, то никого бы это не удивило. Но таких попыток и даже мыслей за Шопенгауэром не водилось. Напротив, в своих воззрениях он в принципе тверд. Тут уместен традиционный вопрос об источниках жизненной силы человека с подобными проблемами. Как это ни парадоксально, но источник видится в гордыне и самомнении. Столь ярко очерченная Шопенгауэром воля к жизни, фанатически впоследствии воспринятая и развитая самым ревностным его поклонником Фридрихом Ницше, черпала силы в убежденности Шопенгауэра в том, что он создал, а теперь шлифует великое учение. Объективных доказательств такого утверждения, конечно, нет, и трудно их представить. Но что иное могло поддерживать классического непризнанного гения? Ведь он ни от кого ничего не ждал, никакой помощи. Когда говорят, что жизнь сначала и до конца есть не что иное, как постоянное испытание, результат которого к тому же почти всегда негативен, можно ответить, только ради того, чтобы меня оставили в покое. Я хотел бы ничтожного ничто, не нуждаясь ни в наставлениях, ни вообще в чем-либо. Чем не концепция пессимистической самодостаточности? При желании можно найти немало примеров, и не всегда исторических, того, как люди, живущие какой-то идеей, творчеством и поиском, оказываются настолько маловнимательны к житейским трудностям, что это само собой делает их в представлении окружающих бытовыми стоиками. Велики лишь их творческие амбиции, а в повседневности они довольствуются минимумом. В общем, духовный и физический кризис не подорвал творческой воли Шопенгауэра. Почувствовав себя несколько лучше, он укрепил здоровье на курорте Бад-Гаштайн, несколько месяцев прожил в Мангейме и снова в Дрездене, а в начале 1825 года вернулся в Берлин. Все повторяется. Незадолго до этого он списался со своим берлинским начальством и снова был поставлен в расписание занятий по философии. Правда, в отличие от первой попытки, Шопенгауэр уже не ждал от преподавательской деятельности большого успеха и удовлетворения своих амбиций. Скорее, он просто вернулся на работу, как порядочный бюргер. В Берлинском университете все было по-прежнему. По-прежнему популярностью пользовались лекции Гегеля, по-прежнему к Шопенгауэру почти никто не записывался и не приходил. В один из моментов Шопенгауэр из упрямства и амбициозности повел себя таким образом, про который люди говорят «сам себе враг». Выбирая время для своих лекций, он намеренно выбрал дни и часы, совпадающие с днями и часами лекции Гегеля. Неудивительно, что на лекциях малоизвестного экстравагантного чудака никто не появился. Зачем было так делать? В другой ситуации хотя бы несколько слушателей у него было, а так — никого. Что это? Отчаянный вызов успешному конкуренту? Гегель его даже не заметил. Игра ва-банк, но азартные поступки не в характере Шопенгауэра. Самонадеянность, лишающая чувства реальности. Может быть, хотя если первое относится к нашему персонажу полностью, то второе с его образом как-то не сочетается. Так окруженный и обессиленный вместо просьбы о пощаде или попытки прорваться и бежать сам выдвигает врагу ультиматум. Безумство храбрых. Скорее, первое без второго. А в общем, человек не обязательно ведет себя рационально, особенно в ситуации, когда по большому счету ему нечего терять. Вот такие пароксизмы жажды признания. Продолжались мучительные отношения с Каролиной Медан. Однажды, доведенный ими до отчаяния, Артур сделал предложение едва знакомой 17-летней девушке. Та, конечно, его отвергла. Давило одиночество, на которое, если судить беспристрастно, Шопенгауэр обрекал себя сам. Мысли рождались, ложились на бумагу, но оставались никому неизвестными. Творчество в стол может приносить самоудовлетворение, но лишь на какое-то время. Издательские дела шли никак. В целом, в те времена, несмотря на изгнание Наполеона, его реформы, навязанные им завоеванным странам, в том числе и Германии, сняли многие преграды к развитию капиталистических отношений, что обернулось заметным экономическим ростом и, как следствие, тенденцией перекоса общественных умонастроений к буржуазному прагматизму в ущерб непрактичным областям знания, в том числе и философии. Вот и написал Шопенгауэр обо всем этом, будучи всего лишь в начале пятого десятка, как пишут глубокие старцы, оглядываясь на не слишком удачную жизнь. «Всю жизнь я чувствовал себя ужасно одиноким и постоянно вздыхал из глубины души. Дай мне человека!» Напрасно. Я оставался одинок. Но я могу прямо сказать, что никого не отталкивал. Никто не исчезал из моей души и сердца. Я никто иной, как несчастный бедолага с тупой головой, скверным сердцем, низменными чувствами. Вызывает ли у вас Шопенгауэр сочувствие? У окружающих не вызывал.